Учебная конфета. На планете Би нет книг. Знания там продают и покупают в бутылках. История, например, это розовая водица, похожая цветом на гранатовый сок. География — мятная зеленая водичка. А грамматика — бесцветная жидкость и на вкус напоминает минеральную воду. Школ на этой планете нет. Каждый учится у себя дома. По утрам все ребята, в зависимости от возраста, должны выпивать стакан истории, съедать несколько столовых ложек арифметики и так далее. И все равно, вы только подумайте, ребята капризничают. «Ну, будь умницей», — уговаривает мама. «Разве ты не знаешь, как вкусна зоология? Она же сладкая, очень сладкая. Спроси у Каролины». Каролина — это домашний электрический робот. Каролина великодушно соглашается попробовать содержимое бутылки. Она наливает себе немного в стакан, пьет и чмокает от удовольствия. «Ух, как вкусно!» — восклицает она и сразу же начинает излагать полученные знания. «Корова, жвачная, парнокопытная, питается травой и дает нам шоколадное молоко». «Вот видишь?» Торжествует мама. Мальчик повинуется. Он слегка подозревает, что речь идет не о зоологии, а о рыбьем жире. Но потом берет себя в руки, закрывает глаза и проглатывает урок одним глотком под аплодисменты. Есть там, понятно, и прилежные ученики. Есть старательные и даже жадные до знаний. Они встают по ночам, берут потихоньку бутылку истории и выпивают ее всю до последней капли. Они становятся очень образованными. Для ребят, которые ходят в детский сад, имеются учебные конфеты. На вкус они напоминают землянику или ананас и содержат несколько простых стихотворений. Названия дней недели, а также числа от 1 до 10. Мой друг-космонавт привез мне на память одну такую конфету. Я дал ее моей дочке, и она сразу же стала читать смешное стихотворение, написанное на языке планеты Би. В нем говорилось примерно следующее. «Анта, анта, перо, перо, пинта, пинта, пим, перо». И я, разумеется, ничего не понял.